Глава 28. «Невероятно!» — не удержавшись, воскликнула я, с восторженным трепетом наблюдая перед собой творящееся волшебство. Деревья оживали, пожухлая трава зеленела, цветы распускались. «Вы будто никогда не видели магию Земли в действии», — рассмеялся Нуа, наблюдая за мной. «Магия? О чем вы, мистер Нуа? В мире Марии Ивановны единственное возможное волшебство — наблюдать за ловкостью рук какого-то посредственного фокусника». Промелькнула в моей голове веселящая мысль. «Этот сад очень много значит для меня», — произнесла я, вдыхая нежнейший аромат цветов. Отец рассказывал, что эту яблоню моя покойная матушка посадила в честь моего рождения. «Будем считать, что вы не просто воскресили ее память, но и часть меня самой. Воспоминания Глории давно стали частью меня, и я перестала отделять ее чувства от своих». «Не знал, как для вас это важно». Эл-Нуа не сводил с меня своих внимательных серых глаз. Я почувствовала, как щеки покраснели от смущения. «Пожалуй, не буду вас отвлекать». Кое-как заставила себя собраться с мыслями. «Хорош, ничего не скажешь». И тянет к нему как магнитом. «Не о том думаю», — одернула я себя. «Что вы?» Тем временем Эллисон подошел к другому дереву, чтобы повторить с ним то же самое. «Ваше общество мне весьма приятно». «Благодарю. Но мне нужно вас оставить», — пересилила себя я. «Дел в доме очень много. Сегодня у меня гости». «Тогда не смею задерживать», — улыбнулся он в ответ, продемонстрировав очаровательные ямочки на щеках. С легкой ноткой разочарования, но все-таки вернулась в дом. Недавно купленные шторы украшали доселе безжизненную гостиную, создавая ощущение уюта. И диван вписался просто великолепно. «Скоро будет так, как раньше». «Даже лучше!» — пообещала я сама себе. Работать на кухне абсолютно не хотелось. Но оставлять лейтенанта Астру без обещанного обеда тоже. И хоть она давно вернулась на службу, мне было по душе ее общество, как и ей мои простые рецепты. Суп томился на огне, распространяя божественный аромат по всему особняку. Я же тем временем украдкой наблюдала за Эл-Нуа в окно. И чего душой криветь, выглядел он чертовски притягательно. С каждым ожившим деревцем сад становился все лучше. Но не пышные клумбы цепляли мой взор, а он. Закатанные рукава рубашки из тонкого материала оголяли загорелые сильные предплечья. Каждое движение Нуа сопровождалось натяжением ткани, и я видела, как перекатываются мощные мышцы его широких плеч и спины. Вот мужчина небрежно убирал выбившуюся прядь волос со лба. Слегка поморщился от лучей палящего солнца. И способность влиять на процессы природы, словно пробуждая ее от спячки, конечно, производила особое впечатление. Но какая же я женщина, если не замечу все достоинства, которыми та самая природа в полной мере одарила Нуа? Легкий укор совести вернул меня из мира грез в обыденную реальность. Некрасиво так откровенно глазеть на мужчину. Убирая готовое блюдо с плиты, отчитывала я саму себя за бестактность и тайные желания, в коих признаваться вовсе не хотелось. У меня слишком много дел, чтобы мечтать обо всяких глупостях. Моя долгожданная гостья пришла спустя час. К тому времени Эл-Нуа закончил магичить садом, и теперь он во всем своем великолепии ловил восхищенные взгляды редких прохожих. «Какая красота!» — ахнула лейтенант. «Больше никаких засохших кустарников, прелой листвы или высушенной аллеи из деревьев». Цветочные клумбы ломились от пышных бутонов, а каждая растенница вновь дышала жизнью. Не хватало слов, чтобы выразить всю свою признательность тому, кто вдохнул в, казалось бы, безнадежный сад эту жизнь. «Может, останетесь на обед?» Слова сами собой сорвались с языка, который я тут же больно прикусила. Эл-Нуа, накидывавший на плечи выходной сюртук, резко обернулся, и в стальных глазах мелькнуло лукавое выражение. А кончики губ приподнялись в легкой улыбке. Предложение слетело с моего языка. Дороги назад нет, иначе буду выглядеть глупо. Но, в принципе, почему бы и нет? Никаких правил я не нарушу. Моей репутации незамужней девушки ничто не угрожает. Дуэньей условно выступит лейтенант Астра. «Оставайтесь!» Видя его колебания, на подмогу пришла лейтенант Астра. «Уверена, вы останетесь в восторге от того, какие невероятные блюда готовит хозяйка этого дома». Право, даже не догадывалась, что из простых продуктов можно сотворить нечто подобное. Бесспорно, эта женщина хотела как лучше. Но лучшее, что у нее получилось в этот момент, смутить меня до состояния ярко-красного томата. «Какое заманчивое предложение!» — кивнул Элноа, глянув на меня пристально. «Я, пожалуй, соглашусь». В его глазах читались заинтересованность и любопытство. «Пройдемте скорее в дом». Непосредственности Астре можно было позавидовать. Я и завидовала. И только в коридоре смогла понять настоящую причину моих колебаний. Дом Мэнесов слабо походил на особняк некогда богатой процветающей семьи. Внутри он скорее напоминал бедную лачугу, чем уютное семейное гнездо. Полупустые комнаты, облупившиеся стены не добавляли красоты этому месту. И мне было стыдно перед этим богатым и уважаемым человеком за такое состояние, в котором находилась и я, и моя семья. Звучит дурацки, и, скорее всего, это эмоции молоденькой девочки Глории, потому что Мария Ивановна никогда не судила о людях по одежке. Но, тем не менее, я теперь и есть Глория, и чувства все эти мои собственные. Нужно учиться с ними бороться и находить компромиссы. «А дом-то преображается!» Негромко заметила Астра. «Вы большая молодец, Эль Глория». «Стараюсь». Похвала пролилась бальзамом по душе, и я сменила тему. «Есть какие-нибудь новости о Кассии?» «Убийцу мачехи нашли?» По лицу гостя скользнула тень. «К сожалению, Эль Глория, пока мне нечем порадовать вас. Но и расстроить тоже. Однако будьте осторожны. В ситуации, когда все непонятно, всегда нужно быть начеку». «Да, знаю, спасибо за совет». Я все прекрасно понимала. Подвешенное состояние выматывало. Иногда мне и вовсе казалось, что сейчас некое затишье перед бурей. Но старательно избегала таких панических мыслей, чтобы не стать параноиком. Краем глаза заметила, каким задумчивым стал Нуа. Интересно, о чем он подумал? То ли Эл Нуа действительно был невнимательным, в чем я очень сомневалась. Но, как и при первой встрече, я не заметила ни единого осуждающего взгляда на небогатую обстановку. Он был гостем и вел себя соответственно. И снова бал в его копилку. За едой мы обсуждали отличия магов-артефакторов от иных видов. Было интересно послушать ученого человека. А Эл Эллисон в свое время окончил магическую академию и был магистром. «Придет время, и вы поступите», — серьезно глянув мне в глаза, вдруг заявил он. Я чуть не поперхнулась чаем. «Что вы?» — покачала головой. «С моими покорежными каналами меня никто не примет. Нужно уметь смотреть правде в глаза». «Магия разлита в пространстве. У вас есть дар и все необходимое, чтобы ею манипулировать. Уверен, что при должном старании можно суметь натренировать те тены, что у вас остались. Не все же сожжены?» «Не все», — кивнула я, заинтересованно глядя на гостя. «Пару десятилетий назад жил профессор. Он проводил изыскания и написал замечательную книгу по их итогам. Писал он о тех, кто лишился магии. Перегорел. Так вот, профессор Эл Ошоу вывел теорию, которую не успел доказать, что маги-калеки могут творить волшебство даже с сонной здоровой теной». Нуа задумчиво нахмурился. «Я непременно найду его рукопись или копию и отдам вам, чтобы вы сами изучили». В моей душе расцвел маленький цветок надежды. Ох, как бы не огорчиться. Но лучше так, чем всю жизнь думать, какая я неполноценная. Стоя у входной двери, я тепло попрощалась с гостями. «Лейтенант Астра была права. Вы готовите просто великолепно», — без тени улыбки сказал Эл Нуа. И вдруг, подхватив мою ладонь, галантно поцеловал с внешней стороны. «Спасибо за чудесный обед». «Спасибо вам, Эл Нуа, за вновь цветущий сад». Пробормотала я, стараясь не выдавать волнения и дрожи в коленках. «Мне было приятно помочь вам». Улыбнулся он в ответ и отпустил мою руку. «А теперь прошу меня простить. Дела ждут». Астра не стала задерживаться и ушла сразу же после него. На прощание, лихо мне подмигнув и загадочно улыбнувшись.